28. По всем этим причинам, когда Валент получил сообщение, что конница Тревиров и Тунгры разбиты флотом Отона, а Нарбонская Галлия окружена, он решил защитить союзников и прибегнуть к военной хитрости. Разделить охваченные брожением когорты, представлявшие собой, пока они находились вместе, столь опасную силу, и отдал приказ части батавов выступить на поддержку осажденной провинции. Слух об этом приказе быстро распространился по армии. Союзные войска пришли в уныние, а легионы – в ярость. «У нас забирают лучших воинов», – говорили солдаты. «Именно сейчас, когда враг стоит прямо перед нами, отправить ветеранов, победителей в стольких сражениях – это все равно, что выгнать их из строя перед битвой. Если провинция важнее Рима и спасение империи, то всем нам надо идти туда». Если же исход войны и судьба нашего дела решаются в Италии, то отделить сейчас от армии эти когорты все равно, что отсечь от тела самые могучие его члены.